«Я вижу, вы не очень хорошо ее помните», — спросил Мейсон. «Не очень, хозяин. Такую вам трудно запомнить. Ну, то есть мне трудно. Знаете, как оно бывает? Есть девчонки, не успеют сесть в такси, как сразу лезут знакомиться. Это не из таких. Другие клиентки опять же хотят подзаработать. Так обычно вступают с разными деловыми предложениями. Это подзаработать не хотела. На руки не обратили внимания? Колец она не носила? На ней были черные перчатки», — уверенно заявил водитель. «Я запомнил, потому что она долго возилась с кошельком». «Хорошо. Вы ее туда привезли, а дальше что?» «Я ее туда привез. Она велела подождать, пока войдет в дом, а потом найти телефон-автомат, позвонить одному человеку и кое-что передать». «По какому номеру и что именно?» «Что-то непонятное». «Она записала?» «Нет. Только сказала и заставила два раза повторить, чтобы я ничего не перепутал». «Хорошо, дальше. Что велено было передать?» «Таксист извлек из кармана блокнот. Номер я записал. Паркрест, 62-945. Спросить Артура и сказать, чтобы он сразу шел к Клинту, потому что с Клинтом идет разговор на чистоту о Пауле». Перри Мейсон глянул на Поля Дрейка. В глазах Поля появилось задумчивое выражение. Он ответил Мейсону озабоченным взглядом. «Понятно», — произнес адвокат. «Вы передали, о чем вас просили?» «Нет». На том конце никто не отвечал. Я три раза позвонил, потом вернулся. Через пару минут вышла эта дамочка, я отвез ее обратно. «Где вы ее посадили?» «Я курсировал по 9-й и Масонской улицам. Там она и села. На то же самое место я ее и отвез». «Как вас зовут?» — спросил Перри Мейсон. «Марсон. Сэм Марсон. А живу я в Бельвью Румс, что на западной 19-й улице». «Платочек еще не сдали?» Марсон залез в наружный карман пальто, вытащил изящный кружевной квадратик, поднес к носу и с удовольствием понюхал. «Вот это аромат!» — сказал он. Перри Мейсон взял платочек, понюхал и передал Полю Дрейку. Сыщик тоже понюхал и пожал плечами. «Пусть попробует Делла. Может быть, распознает», — предложил Перри Мейсон. Дрейк передал платочек Делле. Она понюхала, вернула Дрейку, посмотрела на Мейсона и кивнула. «Могу». «Что это за духи?» — поинтересовался Поль. Перри Мейсон едва заметно качнул головой. Дрейк помедлил и опустил платочек в наружный карман пальто. «Мы приглядим за платочком», — сказал он водителю. Перри Мейсон раздраженно возразил. «Не спеши, Дрейк, тут я распоряжаюсь. Верни платочек шоферу. Он тебе не принадлежит». Дрейк возрился на Перри Мейсона с выражением ничего не понимающего человека. «Ну-ка», — продолжал адвокат, — «верни платочек. Пусть водитель еще подержит его у себя. Вдруг востребует». «Может, лучше сдать его в стол находок?» — спросил таксист, забирая платок и кладя в карман. «Нет», — ответил Перри Мейсон, — «не стоит спешить. Подержите еще немного. Сдается мне, ваша клиентка объявится и востребует забытое. Когда она появится, спросите у нее имя и адрес. Ясно? Скажите, что вам нужно представить объяснение по начальству, потому что вы успели сообщить в компанию о забытом платочке. А для этого нужно знать ее имя и адрес или что-нибудь в том же роде. Понятно?» «Понятно», — ответил водитель. «Что-нибудь еще?» «Да нет, пожалуй, все», — сказал Мейсон. «Если вы нам понадобитесь, мы с вами свяжемся». «Вы записываете за мной?» — спросил шофер, посмотрев на блокнот перед Деллой-стрит. «Записываем вопросы и ответы», — успокоил Перри Мейсон небрежным тоном. «Ну, чтобы показать клиенту, что я занимаюсь его делом. Тогда и отношение другое, сами понимаете». «Еще бы», — сказал адвокат. «Жить-то всем надо».